Глава четвертая. Утром Николай Николаевич насторожил сразу три петли. На зацепках укрепил полежки по одному на каждую петлю. Они должны были намертво пригвоздить ворона к лиственнице, кандалами повиснуть на его лапки. Из такой ловушки даже лисица не уйти. Будет отметаться на привязи, потом околеет, а может, и нас дождется, — шептал дядя. Тамга с интересом поглядывал на него. Николай Николаевич еще проверял зацепки, когда другие охотники отправились в лес. Сегодня Дима шел с Артемычем учиться капканной ловле. Тонкие, исчерченные голубыми полосами облака стелились по высокому небу. Кроны лиственниц едва покачивались, осыпая вниз собранную на ветвях кухту. Кухта косматы ини, снег, лежащий на ветвях деревьев. Пошел снег крупными лохматыми снежинками. Голоса охотников в широкой тишине проходили далеко сквозь чащу, беспокоя и остерегая всякого зверька. Первый километр дался Диме с большим трудом. Ноги ныли и пульсировали. После вчерашнего выхода хотелось отлежаться еще несколько деньков. Удручало то, что пожаловаться было некому. Уж точно не Артемыч. Дима давно придумал, какими словами расскажет Кристине о трудностях охоты, но не ожидал, что его слова будут настолько правдивыми. «Ничего, ради такой истории можно потерпеть», — он подбадривал себя, и вскоре боль в ногах утихла. Их сковало тяжелое, но приятное онемение. Взбодрившись, Дима почувствовал, что сегодня готов пройти не меньше, чем вчера. Опять взялся в ружье. Николай Николаевич предупредил его, что стрелять не придется, но Дима настоял. Сказал, что он хочет привыкнуть к его тяжести на плече. А на деле мечтал самостоятельно подстрелить соболя, удивить и обрадовать дядю. Он, конечно, не похвалит, не скажет ни слова. Но относиться будет после этого по-другому. Охотник начинается с первой добычи. Дима опасался, что входить с Артемычем будет не так интересно. Но он ошибся. Капканная охота оказалась настоящим приключением, со множеством загадок и уловок. Он вскоре так увлекся, что совсем забыл об усталости. Одолев заснеженный холм, спустившись в заледеневшее русло реки, перебравшись через мерзлую гарь, они нашли первую избежку — соболиную тропку, в которую со всей округи стекались разрозненные следы зверьков. Она вела к жировочным залежам, но сейчас это было не так важно. Сбежка сама по себе — замечательное место для ловушек. Артемыч учил Диму разбирать следы, выискивать из них наиболее глубокий и уединенный. В этом месте соболь делал большой прыжок, а значит, падал на снег всем своим весом. Если тут поставить капкан, шансов больше. Чем крепче он наступит, тем лучше. Если дробит мелким шагом, может проскочить. А тут хрясь, и добро пожаловать на шубу. Дима улыбнулся. «Для них, считай, это что?» Артемыч достал из рюкзака метелку, лопатку, пакет с маскировочным материалом. «Для соболя? Попасть на шубу — это как для тебя поступить в университет, принести свою пользу. А то всю жизнь только жрут да гадит. Ну, что это за жизнь? Будто не жил. А так, красота! Ляжет на плечи какой-нибудь фифи, и все любуются. Будь у соболя побольше мозгов, он бы сам в капкан лез. Еще в очередь выстраивались». Они бы, знаешь, нам тут вступительные экзамены сдавали. У кого мег густой, проходи в капкан. Добрый день. А у кого плешивый, иди гуляй, недостоин, значит, радует человеческий глаз. Но он бы спился с горя, там, глядишь, и повесился бы. Дима с улыбкой представил, как вальяжный охотник принимает докучающих зверьков, придирчиво осматривает бока, трогает хвост, и если его все устраивает, соглашается его убить. То есть принять число тех, кто избран доставлять человеку удовольствие. — Ну, пожалуйста, пожалуйста, — скулит соболек с куцей облезлой шкурой. — Возьмите меня. Иди давай. — Не мешай, — ворчит охотник, брезгливо отмахивается от докучливого посетителя. — Не поступайте так со мной. Все мои братья пошли на шапки-воротники. А что же я? Иди давай себе, иди. Так в уговорах прошло несколько минут. И охотник, наконец, жалобился, разрешил соболю умереть, пообещал пустить на сумку или оборку для сувениров. Зверёк в слезах благодарит щедрого человека, подставляет голову под выстрел. Хэдшот! Занавес падает. Ну, ты загнул, Артемыч с сомнением посмотрел на Диму, когда тот пересказал ему придуманную сценку. Только так скучно, да и глупо. Азарты в этом деле никто не отменял. Ладно, идем, еще будет время фантазировать. Выходить к сбежке нужно было из-за кустов или дерева, чтобы не тропить понапрасну. Шагать широко, заранее сбросив рюкзак, тем облегчив вес каждого шага. Артемыч наклонился, сбоку выкопал под выбранным следом небольшую ямку, в нее аккуратно заложил капкан, оставив снаружи поводок, закрыл ямку снежком и прутиками. Свободный конец поводка привязал к сухой ветке. Ветку воткнул неподалеку, и получилась соболья коновесь. Угодивший в капкан зверек окажется на привязи, будет бросаться по сторонам, взвиваться, но отбежит лишь на длину поводка. Свои следы Артемыч замел метелкой, припорошил снегом и присыпал хвои. Ловушка была готова. Дима, таившись за деревом, с восхищением примечал все охотничьи детали. Он чувствовал себя партизаном, готовившим диверсию на вражеской тропе. Прошли вперед по сбежке еще 100 метров и заложили новый капкан. Наст в этом месте был тонким, подкопаться под него было невозможно. Артемыч бережно разгреб выбранный след, насторожил в нем капкан, засыпал его, выровнял с общим уровнем тропы, после чего палочкой нарисовал новый след. Дима попробовал сделать то же самое, но у него ничего не получилось. Нарисованный отпечаток явно выделялся в общей веренице. Артемыч, посмеиваясь, сказал: «Ничего, годик-другой, и больше рисовать следы не хуже твоего Шишкина. Это тебе не академия художеств, тут все по-настоящему». «Да уж». Дима вновь убедил, что охота — дело трудное, кропотливое. По банкам и крысам стрелять проще. Сдавил кулаки и насупился. Твердил себе, что нельзя унывать, что будет учиться, несмотря на все трудности, и только удивлялся, что твердит это без задора. Где-то в самых уголках рта появился привкус вчерашнего разочарования. Не было времени в нем разобраться, нужно было идти дальше. До обеденного привала поставили еще 6 капканов. В нетропленных местах Артемыч разбрасывал на кроху. Примечание. На кроха — мелкие кусочки от приманки, которые охотник заложил в капкан или другую ловушку. И также вообще любая съестная мелочь — крошки, которые могут привлечь зверька. Прикормленный соболь заинтересуется местностью, начнет ее обыскивать и наткнется на приманку в капкане. Несколько раз пришлось сделать навес над ловушкой, чтобы ее не занесло снегом. На распутьях Артемыч из ветвей лапника ставил загородки, они должны были направлять зверька в нужную сторону. Возводил прикормочные шалаши, чтобы привлечь соболя к своему путику. На малой поляне устроил погром, подкопал мох, разбросал ветки, взбугрил мерзлую землю и посреди этого беспорядка поставил очередной капкан. Это тоже, считай, художество. Картина маслом. Что так? Не понял Дима. Пойма. Так выглядит место, на котором поймали соболя. Он же ведь бесится, вырывается, ну и носится тут на поводке. Если хорошо такую пойму изобразить, то будет толк. Соболь он любопытный, увидит пойму, ну и понюхать полезет. Это как тебе газету читать? ЧП в таежном районе. Артемыч, усмехнувшись, поелозил шапкой по голове. Будет ползать, интересоваться, как кого поймали, на что попался, ну и сам загремит. Такие дела. Димуш не удивлялся этим уловкам. Молча кивал. Это ж сколько нужно наблюдать за тайгой, за соболем, думал он. Надо жить тут, надо все чувствовать и все, чтобы добывать мех. Но это понятно. Человек тут хозяин, это все нам принадлежит. Дима мотнул головой. Ему не нравились такие мысли. Они отвлекали от охоты. Надо было запоминать то, что делает Артемыч, а не думать всякую ерунду. — Ты чего это? — удивился охотник, заметив растерянность юноши. — Да вот, не знаю, научусь ли так же. — А чего тут? — Научишься, дело нехитрое. Запоминай и не разбазаривайся по мелочам. — Это точно, — улыбнулся Дима. К счастью, в этот день напрасные мысли уже не тревожили его. Юноша так хотел Он весь собрался под охоту. После обеда мы сторожили еще 7 капканов на ветках, в сугробах. Приманка для них были кедровые орешки и рыбная стружка. Артемыч прикрывал капканы кусочками бересты, обрывками белых листов бумаги, тканью, а Дима метелкой заметал его следы. Артемыч хвалил Диму за старательность, но всякий раз доводил маскировку до ума мелкой порошей или веточками, и в этом действительно напоминал художника, прищурившегося перед оконченной картиной и вытянутой рукой бросающего последние мазки. Один из капканов Артемыч снабдил очепом, и эта простая конструкция показалась юноше восхитительной. Охотник срубил тонкое деревце, стесал с него ветки и на один гвоздь с середины приколотил к живому дереву. Получился крест. Горизонтальная перекладина этого креста с одной стороны была тоньше и легче, а с другой толще и тяжелее. Толстый конец перетягивал к земле, а тонкий поднимался. Вот и весь очеп. Артемыч привязал поводок от капкана к тонкому концу перекладины, затем вкопал его в снег. И очеп замер с задранным толстым концом. «Когда соболя тяпнет, — объяснил Артемыч, — он весь взовьется, будет тут шебуршеть, всю поляну раскидает, на длину поводка, конечно, так вот и откопает тонкий конец. Тогда уж толстый своей тяжестью перевесит, и соболь вместе с капканом вздернет ввысь. Тю!» Артемыч изобразил длинную дугу. «Там будет болтаться до нашего прихода». «Здорово!» — кивнул Дима. «А зачем это?» «Видишь те завалы? Вон те?» «Да, вижу. Вот. Там под снегом валуны. Тут километрах в 7 начинаются сопки, а под валунами всяких грызунов побольше, чем амбарь. И соболя твоего за милую душу сгрызут. Будешь потом не шубу делать, а меховое сито», — Артем их хотнул. «Вверху, правда, кедровки могут добраться, но все равно так спокойней». На обратном пути охотники проверили вчерашние капканы. Почти все пустовали. В один угодила полевка. Артем же сказал, что насторожка была слишком чуткой, если сработала на легкую поступь. Витя не удружил, надо было самому все делать. Еще 2 капкана присыпало опавшим с веток снегом, пришлось их переставлять. А в одном, к радости Артемыча, был соболь. Дима еще не понял, почему так повеселел охотник, когда тот, подбежав к ловушке, разбросал сугроб и вытащил из него меховой ком, будто готовую шапку. Юноша с интересом рассматривал зверька, даже взял его в руки. Тот был твердым и холодным, словно и не зверек вовсе, а деревянная игрушка, украшенная обрезком шубы. «Даже и не верится, что был живой», — прошептал Дима. Артем еще его услышал и усмехнулся. «Считай, что я не был. Кто умнее, тот и живой. У этого мозги мелкие, так он, считай, как дерево. Грех не срубить, если нужны дрова, правильно я говорю?» «Наверное», — улыбнулся Дим. «А то нет, что ли?» — гикнул Артемыч. Привязал к рюкзаку тушку и промолвил. «Мы ведь и сами, говорят, на дереве когда-то сидели. Напомнили и слезли. Теперь, значит, пользуемся всем для своей радости. Если надо, все тебе пушнину перестреляем, лишь бы лежать было мягко. И правильно?» А то знаешь, какие фантазеры любят нас чинять, мол, зверушки, жалко их. Но ты-то знаешь с города, там много у вас таких. А сами все мясо жрут, газетами дымят, леса вырубают, а зверушек жалеют. Ну, это, считай, веселуха такая. Я вот, когда мне скучно, поболтать люблю. А эти жалеют кого-нибудь. Значит так, треп для забавы такой, чтоб было чем день занять. А надо будет, так голыми руками своих зверушек задавит и зубами из них мясо повыдергивает. Так и есть, точно говорю. Да и глупо. Ягодник есть, собираем. Грибы растут, собираем. Рыбу там ловим. Так что бы и соболь не обобрать? А, обобрать? Смешно, да. Ну, понял. Обобрать можно бобра. А соболь, значит, особолевать. Артемыч хохотнул. Повторил шутку еще раз и продолжил. От лени понапридумывают всякой мути. С фонарем не разберешь. Вот. А тут все просто. Слез бы соболь вместо нас на землю. Поумнел бы. Свои ружья изобрел бы. Ну, так и драл бы нас на кожу и мясо. А? Артемыч хлопнул Диму плечу. Тот рассмеялся, представив, как в их зимовье живут соболи-охотники. Выставляют на них людей свои капканы. И приманку свою придумали бы, подхватил Артемыч. Тебя бы на конфеты или там чипсы ловили. Ведь они на бутерброды. Нет, на пельмени с майонезом. А тебя? Дима впервые обратился к Артемычу на «ты» и обрадовался этому. Он почувствовал себя равным, настоящим охотником. Меня? А чё ж? Мне пивка поставь, сушеных кальмаров положи, и нормально. Артемыч разразился таким громким трескучим хохотом, что Дима поначалу даже испугался. Потом подхватил своим тихим, почти беззвучным смехом. Проверили еще два капкана. Пусто. Дима качнул головой, удивляясь, как легко Артемыч ориентируется в чищобе. Тут бы вообще найти путь к зимовью. Он точно без раздумий выводил на крохотный, упрятанный под снег капкан. Да, мне еще учиться и учиться. Когда охотники вернулись на свою прогалину, юноша думал лишь о том, как бы скорее завалиться на раскладушку. Он устал еще больше, чем вчера. Но усталость была уже не пульсирующей, а тянущей, глубокой. Казалось, что ноги разбухли, отяжелели, а торбоса с них придется срезать ножом. В зимовье уж сидели Витя. Дяди Тамги пока что не было. Артемыч первым делом осмотрел обыгавшееся на веревке мясо. Силки Николая Николаевича сработали. Зацепки слетели, полежки упали. Все прошло удачно. Но только добычи в петлях не оказалось. Мясо все было поклевано. Малый кусок вовсе пропал. Ворон унес с собой. Артемыч и Дима переглянулись. Осмотрели избитые петли. Дима ждал, что охотник начнет шутить о Николае Николаевиче, о его обещании легко поймать птицу, а тот промолчал. Вечером в доме было тихо. Дядя варил суп. Витя и Артемыч снимали шкурки с трех соболей. Двух подстрелил Николай Николаевич. Радости по этому поводу он не выказал. Думал о вороне, о том, что простая таежная птица оставила его в дураках. Значит, не такая уж простая. Значит, уже встречала силки и знала, как они работают, поэтому легко их сбил. Дима хотел посмотреть, как озверуют соболей, быть может, своими руками стянуть с одного из них меховую шубку. Но он слишком устал и предпочел сделать как-нибудь в другой раз. Вместо этого ощупал выступившие на подошвах позоли, проколол их иголкой, брезгливо выдавил прозрачную жидкость и завалился на спальник. Подумал о вороне, хитрюга. Усмехнулся и задремал. На следующий день Дима отправился с Витей. С ним охотиться было не так интересно. Капкан он ставил однообразно, без смекалки. Чаще останавливался отдохнуть, но как курил и почти ничего не объяснял. Он все делал молча, помощи не просил, а если и говорил, то что-нибудь праздное, далекое от тайги и соболей. Один раз издали донеслось приглушенное эхо выстрела. Там промышлял Николай Николаевич. Юноша жалел, что сейчас не может переметнуться к нему, его задорной тамге. На обеденном привале Дима спросил Витю, нет ли у него настоящих охотничьих шрамов. — Это как? — развеселился Витя. — Ну, от волка или от медведя? — От жены есть. — Такое считается? — юноша смущенно пожал плечами. — Шучу, конечно. — От жены тоже нет. — Не от первой, не от второй. За шрамами — это тебе к Артемычу. — Да уж. От Вити Дима с удивлением узнал, что шрам достался Артемычу не из пустой ссоры, а при дележке краденого леса. Воруйкой он еще с отцом стал. — Воруйкой? Ну да, это те, кто лес ворует. Или воровайка. Суть одна. Он ведь из Абрамовки, из Осинского района. У них там жизнь не сладкая. А что? Кроме школы, детсада и магазина, работать негде. Так мужик туда и не пойдет. Дело-то женское. Есть пилорама, ткана бурятских. Наших не берут. Овсяное поле татарину принадлежит. Он там мельницу поставил. Кукурузное поле у казахов. В общем, податься некуда. Нанимаются к тем же бурятам. Давай в лес строевую сосну пилить, ночью возить. Кого поймали, бьют, конечно. Ломают. Даже судить никто не хочет. Много их там, таких воруек. Живут вахты. 10 дней лес рубят, а 10 дней дома сидят, не просыхают. Так и Артемыч жил, пока в Осу не переехал. А там с дядей твоим пересекся. Да и образумился все-таки. Коля его тогда на промысел взял. Ну, Артемыч освоился. Потом нанялся водителем тяжеловозов. Жена там, дети, все такое. А шрам, как напоминание о старых временах, вот. Да уж, Дима не ожидал, что этот разговор окажется таким грустным. Вечером, вернувшись в зимовье, он с удивлением понял, что устал не так глубоко, даже не торопился на раскладушку, позволил себе прогуляться с Артемычем за дровами. «Привыкаю», — улыбнулся юноша, чувствуя себя матерым охотником, но отчасти признавая, что дело тут было не в том, что они с Витей ходили не так далеко и не так активно. Мясо и зебра опять поклевали. Это беспокоило охотников. Прежде всего, Николай Николаевич. За ужином разговор был переменчивым, пока Артемыч наконец не промолвил. «Ну и что будем делать?» «Ты это про ворона?» — спросил Витя. «Про кого еще?» «Что делать, что делать? Избавляться от него?» «Раз привадился, теперь не останет», — громко ответил Николай Николаевич, поглаживая желтую, ороговевшую кору своих рук. «Именно», — согласился Артемыч. «Глядишь, еще и своих кого-нибудь приведет». «Ну, это вряд ли. Как знать, как знать». После этих слов повторилось молчание. Дима украдкой заглянул в котелок, надеялся увидеть остатки супа. Их там не было. Пришлось довольствоваться сухарями. Сегодня аппетит у него был крепким. — Что, опять силки? — спросил Витя. — Бесполезно, — качнул головой Артемыч. — Ясно же, он их знает. — Тогда что? Все посмотрели на Николая Николаевича. Тот, не поднимая взгляда от рук, словно говорил сам с собой, тихо сказал. — Сидеть в доме. Ему никто не ответил. Дима с интересом смотрел то на одного охотника, то на другого. Он не ожидал, что все будет так серьезно, — наконец Артемыч протянул. — Не хотелось бы. — Да делать нечего. Или прятать мясо, или стрелять гада. Посидеешь, обождешь. Как прилетит, пришуропишься хорошенько. И бац! — Николай Николаевич шлепнул ладонью по столешнице. — Охоть себе дальше. — Не стрелять-то как? — спросил Артемыч. — Снаружи ждать? Так не прилетит. На полянке и спрятаться толком нигде. В снег, что ли, закапываться? Окно, выходившее на веревку с мясом, было без форточки. Само по себе не открывалось. Оно было в две рамы, широкую и узкую. Николай Николаевич сказал, что надо выставить стекло из узкой рамы, а ждать в доме. Холодновато, но ничего, деваться некуда. А мясо Артемыч указал на квасившуюся в бидоне приманку. А шкурки? Ничего, тряпками накроем, к печке поставим. Не замерзнут. Ну, не знаю. Недолго поспорив, все согласились с планом Николая Николаевича. Охотники увлеклись этой неожиданной игрой. Только дядя противостояние с птицей по-прежнему воспринимал угрюмо. Перед сном решили, что караулить будет Витя. Он такому назначению не противился. Дима хотел остаться с ним, но дядя сказал, что нечего устраивать посиделки. «Завтра со мной пойдешь. Пора пристреливаться. Пятый день тут, пока только запасы жрешь и храпишь, когда не надо». Артемыч хохотнул. Дядя явно был не в духе. Дима предпочел не пререкаться с ним и вообще ни о чем его не спрашивать. Николай Николаевич отчасти был прав. Диме пора было добыть первую шкурку. «А вот прохраплю — это неправда. Нету такого, мне бы мама сказала», — подумал юноша. И сам улыбнулся тому, до чего глупо это прозвучало. Ночью Артемыч проснулся из-за громкого, раздавшегося вблизи от дома вороньего крика. Охотник поднялся с койки, посмотрел в окно, но там, в сером свете луны, птицу не заметил, только лиственницу и привязанную к ней веревку с мясом. — Ты чего? — спросил Витя. — Слышал? — Что? — Ворон кричал, где-то рядом. — Злится, что мы дома ночью, боится за мясо прилетать. — Может, выйти? Оставь его мне. Да и показалось тебе. Вороны спят по ночам. — А если с фонарем? — Не дури, — неожиданно отозвался Николай Николаевич. Пробормотал еще что-то и отвернулся к стене. Койка под ним скрипнула несколько раз и умолк. Артемыч опять посмотрел на лиственницу, потом, вздохнув, лег, прислушался к лесной тишине. Вскоре уснул.